Глава 10. Мы живем на первом этаже. Одно окно выходит на улицу, из второго видна лишь высокая белая стена соседнего дома. Мы слышим, как вечером, возвращаясь с танцев, влюбленные договариваются о свидании. И всякий раз внизу под нашим окном целуются. Сашка Шуруп иногда не выдерживает и, отворив форточку, кричит: «Бог в помощь!» Даже с прикрытой форточкой мы слышим все, что происходит на улице. Комендант общежития говорит, что у нас исключительно звукопроницаемый дом. Другого такого в городе нет. Солнце редко заглядывает к нам. Оно неожиданно появляется во второй половине дня на белой стене соседнего дома, и большая комната наполняется розовым светом. Это очень красиво. Солнце на белой стене. Круглое чердачное окно отражает заходящее солнце на стену. Наша улица самая длинная в городе. Она начинается от автобусной остановки, которая в центре и тянется до окраины. На окраине расположено новое кладбище, а еще дальше за ним аэропорт. В городе есть еще и старое кладбище у железнодорожного моста. Оно очень живописное, с церковью, памятниками и даже фамильными склепами. Синереченская, так называется наша улица. По ней в последний путь провожают на кладбище покойников. Бывало, услышав траурный марш, мы подходили к окну, а теперь не подходим. Неинтересно смотреть на покойников. Эти похоронные процессии навевают грустные мысли. Видя, как медленно движется машина с красным гробом, как плачут близкие, невольно представляешь себе точно такую же картину, где главным действующим лицом будешь ты. Нехорошо все-таки жить на улице, которая упирается в кладбище. В общем-то, мы знаем, что все там будем, но зачем тебе каждый день напоминают об этом? Сегодня воскресенье, и мы с Сашкой дома. Шоссе мокрое и блестит, плотные облака обложили небо. На стеклах мерцают прозрачные капли. Напротив, через дорогу, мокнет на веревке чье-то белье. Слышно, как шелестят плащами прохожие. Я сижу на подоконнике и смотрю на улицу. Надо бы к приятелям сходить, но лень вставать, одеваться, выходить на дождь и мокнуть у автобусной остановки. Сашка Шуруп тупым ножом вскрывает консервную банку. Он может сутки напролет что-нибудь жевать. Сашка мой сосед по комнате. Вот уже полтора года мы живем вместе и работаем на одном заводе, только в разных цехах. Сашка Шуруп здешний, родителей у него нет. Он никогда не рассказывает, что с ними произошло. Самым родным человеком он считает дедушку, которому сейчас около 80 лет. Дед старый коммунист, получает персональную пенсию, живет в деревне. Лет 5 назад, когда со здоровьем стало плохо, дед уехал из города в Дроздово к дальним родственникам. Это отсюда километров 60. На праздники Сашка всегда уезжает к деду. Шурупу 19 лет. Он очень подвижный, живой, невысокого роста, хорошо сложен. Короткая светлая челка и светлые веселые глаза, его еще в школе прозвали Шурупом. Наверное, за то, что нос сует в каждую дырку. Сашка удивительно любопытный человек. Первое время он задавал мне бесконечное число самых различных вопросов. Его интересовало все. Сколько лет вратарю Яшину? И какую среднюю скорость развивает дельфин? Кто все-таки убил Кеннеди? И почему возникает взрыв, когда реактивный самолет преодолевает звуковой барьер? Он доводил меня своими вопросами до изнеможения. Ему ничего не стоило разбудить меня ночью и спросить, правда ли, что Пушкин изменял своей жене. Однажды я набрал в библиотеке кучу книг географа издата и принес Сашке. Это была гениальная мысль. Шуруп с жадностью принялся читать и оставил меня в покое. У Сашки отличный аппетит, и он почти никогда не унывает. Бодрость духа у него поддерживает гитара. Она висит над его койкой. Шуруп знает много песен и с удовольствием исполняет их. У него приятный голос. Вот и сейчас, расправляясь с банкой шпрот, он напевает под нос у незнакомого поселка на безымянной высоте. Эти слова он снова и снова повторяет. На заводе Шуруп работает электромонтером. Уверен, что в будущем станет знаменитым артистом. «У незнакомого поселка на безымянной высоте», — мурлычет Шуруп. «Да замолчи ты, наконец», — говорю я. «Хочешь шпрот?» — предлагает Сашка. «Я их ненавижу». «Зря», — говорит Сашка. «Великолепная штука». И немного погодя снова. «У незнакомого поселка». «Запущу чем-нибудь», — говорю я. «На безымянной высоте». Когда люди долго живут вместе, они надоедают друг другу. Это старая истина. У каждого вдруг открывается куча недостатков, о которых раньше и не подозревал. Мне не нравится, что Сашка много ест. Он может спокойно за завтраком съесть банку шпрот и полбуханки хлеба. Другие консервы еще куда ни шло, но шпроты... Меня раздражает Сашина привычка все время напевать что-нибудь под нос. Причем бубнит одно и то же. Я не могу заснуть, когда кто-нибудь храпит. А Шуруп, если выпьет, обязательно храпит. Я бросаю в него, что под руку попадется. А если это не помогает, встаю и переворачиваю его на бок. Наверное, и у меня есть недостатки. Но что поделаешь? Раз живем вместе, нечего портить друг другу настроение. По крайней мере, об этом я стараюсь все время помнить. Я смотрю в заплаканное окно, но спиной чувствую, что делает Сашка. Прикончив банку шпрот и полуметровый батон, он пришел в блаженное состояние. Сейчас поковыряет спичкой в зубах и начнет задавать вопросы. «Андрей, ты смог бы съесть целого барана?» Я молчу. «В Средней Азии узбеки запросто съедают. Их еще батырами зовут. Как ты думаешь, я бы съел барана?» «Вместе с потрохами», — отвечаю я. «Надо бы попробовать», — говорит Саша. Завернув пустую банку в промасленную газету, он бросил ее в мусорную корзину и улегся на койку. Это я приучил его к порядку. «А не говори ничего Шурупу. Пораскидает эти банки по всей комнате. Утром ему никогда не найти носков или ботинок. Единственное, с чем Сашка бережно обходится, это с гитарой. Заботливо ухаживает за ней, пыль стирает, настраивает и всегда вешает над койкой. Иногда ночью гитара сама по себе издает глухой тягучий звук. Когда Шуруп берет гитару и выходит на улицу, вокруг него сразу собираются парни из общежития и девушки. Если это летом, то все идут в сквер, который напротив нашего общежития, и там горланят песни до поздней ночи. А зимой приглашают в чью-нибудь комнату. У Шурупа везде друзья-приятели. Когда у него хорошее настроение, он наигрывает серьезные мотивы и поет. А когда не в духе, самые веселые и разухабистые песни. Впрочем, не в духе Шуруп редко бывает. Обычно он весел. Друзей у него много, а вот девчонки нет. Сегодня с одной, завтра с другой, в общем-то, ни с кем. А относятся к нему девушки хорошо. Я отдаю белье в стирку тете Бусе, жене коменданта. А Шурупу белье девчата стирают, так сказать, в порядке шефства. Одна из Сашкиных приятельниц очень хорошенькая. Ее зовут Иванна. Она работает на строительстве нового здания отделения дороги в 200 метрах от общежития. Иногда после работы Иванна заходит к нам. Она просит Сашку поиграть на гитаре и спеть что-нибудь новенькое. Сашка берет гитару и поет. Она смотрит на него какими-то удивительными глазами. Таких я больше ни у кого не видел. Глаза у Иванны миндалевидные, вобравшие в себя все оттенки неба и моря. Цвет глаз меняется от ее настроения. Когда смеется, глаза светлеют, становятся светло-голубыми. Когда задумывается, наполняется синевой, так заволакивает горизонт перед грозой. А уж если Иванна сердится, глаза ее сужаются, Они уже не миндалины, две грозные амбразуры, откуда в любой момент может вырваться огонь, испепеляющий врага. Мы с Сашкой любим подтрунивать над ней. Мне нравится смотреть на эту диковинную игру глаз. По-моему, Иванна даже не догадывается об этой своей редкой особенности. Она приходит к нам в комбинезоне и залихватской кепке, снимает огромные резиновые перчатки и с достоинством хлопает о стол. Я всегда удивляюсь, как эти перчатки держатся на ее маленьких исцарапанных руках. Иванна работает электромонтажницей. Когда ее в первый раз ударило током, она решила, что пришел конец, смирно улеглась на пол и зажмурилась. Но, чувствуя, что смерть почему-то не приходит, раскрыла потемневшие от страха глаза и увидела вокруг рабочих. «Что с тобой, Иванна?» — стали спрашивать ее. Она поднялась с пола, вытащила из-за пояса резиновые перчатки, которые позабыла надеть, всунула в них руки и ответила. «По системе йогов я теперь каждый день буду лежать на этом самом месте, ровно 5 минут». И действительно, 3 дня в одно и то же время Иванна ложилась на пол и закрывала глаза. А потом, когда любопытных посмотреть на ярую последовательницу йогов стало слишком много, прораб отругал как следует монтажницу и велел прекратить это занятие. Сашка был совершенно равнодушен к Иванне. Знакомы они давно, кажется, в школе вместе учились. Мне было завидно, когда Иванна смотрела своими удивительными глазами на Сашку, но этот белокурый чурбан ничего не замечал. Вчера Иванна забежала после работы и сообщила, что в клубе строителей идет замечательный польский фильм «Пепел и алмаз». «Откуда это известно, что замечательный?» — спросил Сашка. «Наши девочки смотрели». «Девочки», — ухмыльнулся Сашка. «Что они понимают?» Иванна выхватила из кармана комбинезона 2 билета, разорвала на мелкие кусочки и выбежала. «Достукался», — сказал я. «Догнать бы надо», — сказал Шуруп, но догонять не стал. Сашка лежал на койке и грустил. Внезапно он вскочил, быстро натянул рубашку джерси, толстый пиджак из твида, сам себе подмигнул в зеркало и направился к выходу. «Андрюха, собака друг человека?» — спросил он, держась за ручку двери. На такие вопросы я не отвечал. Впрочем, это Сашку нисколько не смущало. «Хочешь, я собаку приведу?» «Лучше козу», — посоветовал я. «Вместо шпрот по утрам будешь молоко пить. Кози, говорят, полезные». «Мне друг нужен», — сказал Сашка. Светлые глаза его погрустнели. «Тогда, конечно, приводи собаку». «Вот комендант обрадуется», — сказал Шуруп и, улыбнувшись, ушел. Я один в 4 стенах. Раньше в этой большой сумрачной комнате стояли 4 кровати, а теперь только наши. У стены квадратный стол, на скатерти пятна. За этим столом мы едим, занимаемся, письма пишем. На окнах полотняные занавески, их стирают к праздникам. Скоро снимут, на носу Первомай. На моей тумбочке гора учебников. Садись к столу и занимайся. В июне сессия, а сейчас конец апреля. Еще, как говорится, горы можно свернуть. Сегодня мне не хочется горы сворачивать. Нет настроения. Скорее бы в деревню отправляли. Заберу туда учебники, там на лоне природы буду заниматься. Я по радио слышал, что в северных районах области снег с полей еще не сошел. Как сойдет, сразу двинем. От нашего завода поедут в деревню 20 человек. А вот Диму не взяли, как он не просил. Шарапов сказал, что из одной бригады 2 человек не полагается брать. Сидеть на подоконнике и глазеть на мокрую улицу надоело. Позвонить Марине. Дверь без стука отворилась. В комнату вошли комендант общежития и рослый незнакомый парень в плаще и синем берете. В руке чемодан, за плечами огромный рюкзак. «Это хорошая комната», — сказал комендант, — «большая». Я с любопытством рассматривал нового жильца. Он улыбнулся и немного запоздало поздоровался. У него длинное лицо, прямой нос, небольшие карие глаза. Когда он разделся и повесил на вешалку свой плащ, я слез с подоконника, и мы познакомились. Парня звали Вениамин Тихомиров. Он только что закончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта и получил направление на наш завод. На лацкане серого пиджака новенький голубой значок, который называют поплавком. Мы притащили койку и поставили за шкафом. Комендант сам принес чистое постельное белье, полотенце. «Андрей», — сказал комендант, — «расскажешь товарищу инженеру, что к чему? Надо бы вам с дороги помыться. Душевая сегодня не работает. Тут баня имеется поблизости». «И парная есть?» — спросил Тихомиров. «Первый класс», — сказал комендант. «Заходите ко мне, дам березовый веничек». Комендант ушел. «Что-то уж очень ласковый. Веничек, — говорит, — дам, березовый. Вот что значит инженер. Комендант из кадровых военных и любит чистоту и порядок. Заставляет заправлять койки, как в армии. А когда приходит в общежитие кто-нибудь из профсоюзного начальства, он становится во фрунт и начинает рубить. Есть, так точно, слушаюсь». Вениамин аккуратно разложил свои пожитки, одно в тумбочку, другое в шкаф. Приготовил чистое белье, мочалку, мыло. Завернул в газеты и положил в коричневый кожаный портфель. Все это он делал с удовольствием, по-хозяйски. «Это ваш инструмент?» — спросил он, кивнув на гитару. «Я ответил, что это гитара Сашки Шурупа». Вениамин ушел в баню, я из окна показал ее. Березовый веничек он все-таки захватил у коменданта, не забыл. Вернулся Тихомиров через час, довольный, раскрасневшийся. От побывавшего в деле веника приятно пахло горячей парной и разомлевшим березовым листом. Вениамин извлек из портфеля бутылку сухого вина, нарезанную любительскую колбасу, батон. «По случаю моего прибытия в этот древний город и нашего знакомства», — сказал он, приглашая меня к столу. Повод был солидный, и, достав из Сашкиной тумбочки банку трески в масле, я присоединился к нашему новому жильцу. Через полчаса мы стали говорить друг другу «ты». Вениамин мне определенно нравился. Он здорово разбирался в футболе, знал по имени всех знаменитых игроков мира. Родом Венька из Сызрани. Там у него родители. Мать — учительница, отец — хирург. Венька хотел тоже пойти по медицинской линии, но отец отговорил. Профессия инженера-тепловозника Веньке очень нравится. И он стал расспрашивать меня про завод. Сколько цехов, какая техника, когда начнем ремонтировать тепловозы, каковы производственные мощности. Обычно меня трудно раскачать, но тут я разговорился. Рассказал о заводе, о нашей бригаде. Пока мы ремонтируем вагоны и паровозы, но к концу года начнем перестраиваться. Первый тепловоз придет на капитальный ремонт ровно через год. Мы не заметили, как стало смеркаться. Мимо дома прошли девушки в плащах-балонях, наверное, на танцплощадку. «А этот Шуруп, что за парень?» — спросил Венька. «Артист», — сказал я, — «потрясающий парень. 1000 достоинств и всего 3 недостатка. Храпит по ночам, обжора и любит вопросы задавать». «Храпит?» — спросил Венька. «Есть одно верное средство. Я тебя потом научу». «Сходим куда-нибудь, проветримся», — предложил Венька. Мы вышли на улицу. Дождь кончился. Влажный ветер ударил в лицо. Пахнуло талым овражным снегом и навозом, который вывозят на поля. В доме через дорогу молодая женщина, стоя на подоконнике, мыла окна. Черная юбка спереди подоткнута, белая косынка сползла на затылок. Женщина водит мыльной тряпкой по стеклу. Толстые белые икры забрызганы грязной водой. невесть откуда взявшийся одинокий солнечный луч заигрывает с ней. Венька засмотрелся на женщину, даже шаги замедлил. «Какая фигура!» — сказал он. «Как будто с полотна Рафаэля. Уж скорее Рубенса, — заметил я. Есть тут у вас клуб или что-то в этом роде? Я тебя познакомлю». «С красивой женщиной?» — ухмыльнулся Венька. «С моими приятелями. А с приятельницами?» Венька с интересом оглядывался на встречных женщин. Рядом со мной шагал уверенный в себе парень, который собирался завоевать этот древний незнакомый город. Он шагал как победитель и на встречных женщин и девушек смотрел, как на своих пленниц. Я немного завидовал ему. Вечные студенческие хлопоты, лекции, экзамены — все это позади. Он был в том счастливом состоянии, когда институт за плечами, диплом в кармане, значок на груди, а производство — незнакомая крепость, которую придется брать приступом, но уже заранее знаешь, что эта крепость обречена. «Мне нравится ваш город», — сказал Венька. «Что?» — спросил я. «Я думал о себе. Я старше Веньки на 3 года. Университет еще не закончил. И жизнь моя сложилась совсем не так, как у Вениамина Тихомирова. А ведь если бы я не встретил на своем пути этого удивительного бородача, все бы могло быть иначе».